а пока стал приводить в порядок собранные за 7 лет материалы. «Зря, что ли, курлыкали мы в мокрых ельниках. Кому-нибудь пригодится». Жил я очень размеренно. Часов до 9 вечера сидел на работе. Дома варил суп из пакетика и ложился спать. Иногда заходил в кино и с огромным, даже странным вниманием смотрел любой фильм, какой подвернется. Случилось это вечером, когда во всем здании института остались вахтер да я. В кабинете было очень жарко. По вечерам всегда батареи раскалялись так, что обжигали руку. Я открыл форточку. Ворвался свежий холодный воздух. И я услышал, как снежная крупа бьет по стеклу. Услышал свист ветра по улице, испуганный клаксон автомашины за углом. И вдруг осознал, что статья, которую я пишу, и есть та самая диссертация, которую ждали от меня 7 лет. Честное слово, я испугался. Все это произошло помимо моей воли и моего разума. Свершилось само собой. А если так, то столь же легко, без объяснения причин, все это может исчезнуть, растаять, превратиться в мечты, сигаретный дым. Я аккуратно сложил свои бумаги, вытряхнул пепельницу, заправил авторучку и пошел домой. В дежурном магазине по дороге купил 10 котлет и пачку масла. Решил держать себя в форме, не упускать удачу по какой-нибудь глупости. Утром я увидел на столе у себя конверт. Это был ответ из лесопитомника. Место мне обещали весной, именно ту должность, которую я хотел. Я достал из стола стыдливо сложенный лист бумаги, заявление. Пришлось переписать его. Теперь я просил уволить меня в середине мая. Переписав, отнес его в приемную Никитенко. Леночка, та самая, которой я привозил лапти, сидела с марлевой повязкой и казалась похожей на врача из какого-то фильма. «Что с вами?» – изумился я. «С луны?» – ответила она сквозь маску. «Весь город гонконгским гриппом болеет». Не отдав заявления, я выпятился в коридор. Грипп мне сейчас был совсем ни к чему. Вот она, опасность судьбы. Я буду валяться с температурой, а работа моя будет лежать. Только теперь я заметил, что в коридорах института как-то пустынно. Я решил сбегать в аптеку, предостеречься. В аптеке у окошек, где брали рецепты, стояла длинная очередь. Действительно, весь город болел. У стеллажей со штучными лекарствами было пусто. И я увидел вдруг сиротливые тюбики лекарства на пчелином и змеином яде. В постыдном раскаянии я схватил эти тюбики и уж дальше больше. Забежал в гастроном, накупил красивых коробок и банок с чаем и побежал на почту. Девушки на почте были также в марлевых масках. И лишь запаковав посылку, я осознал, что фамилия Евдокии мне неизвестна. Только адрес. Так и написал. «Бабушке Евдокии». Уговорил. Взяли. Гриппом я не заболел, и через 10 дней, в конце рабочего дня, я снова пришел к Леночке. Положил перед ней рукопись на 100 страниц и 50 рублей. «Ну что вы», — сказала Леночка, — «это вдвое больше, чем следует за перепечатку». Но утром я получил текст. Экземпляры разобраны, и знаки препинания стоят на местах. Леночка в свое время кончала филфак. Утром я взял первый экземпляр, заявление, и твердым шагом вошел к Никитенко.